Жизнь с избытком. Новое начало. Мы уже видели, что когда человек согрешил, он стал отчужден от Бога. Общение с Богом, которое являлось так важным для Бога и человека, было невозможно. Человек попал в заключение своей темной души, как темницы, и стал все более ухудшаться, превращаясь в существо, совершенно отличающееся от того, каким Бог хотел его иметь. Но Бог все же любил человека. Как мы говорили на прошлой неделе, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего искупить человечество. Бог планировал новое начало для человека. Сегодня мы посмотрим на это новое начало, чтобы точно определить, в чем оно заключается. Прежде всего, следует помнить, что Бог не пришел мимо греха человека. Бог праведен и свят. Он никогда не попускает грех. Наоборот, он действует против греха. Прежде чем человек мог вернуться назад к Богу, его грех должен быть удален. Это не только прощение греха. Прощение Божие должно быть таким актом, чтобы его праведность не пошла на компромисс. Как можно было это совершить? Только путем взятия на себя кем-нибудь наказания за грехи наши. В точности Господь Иисус совершил это. Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 21 стих, и второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих говорят: «Зная, что нетленным серебром или золотом мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Господь совершил это для нас, Он сделал возможным, чтобы праведный Бог простил грехи наши и оставался в праведности совершенным. Чтобы святой Бог принял в общение любви грешников, не имеющих собственной святости, и оставался бы святым Богом. Великое дело искупления открыло для грешника путь к освобождению от греха и привело его в близкое общение с Богом. В Библии находится много мест, которые говорят об удалении преграды, созданной грехом человека. Псалмопевец Давид особенно радовался этому божественному удалению греха. Он писал: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои». И снова он продолжает: «Грехов их и беззаконий их не вспомяну больше». Теперь мы пришли к второму важному пункту. Прощение хорошо, но примирение еще лучше. Зачастую люди прощают, но не забывают. Мы настроены выразить прощение, но потом держимся в стороне на протяжении реки. Нет мысли о теплом, дружеском общении. Прощенный остается в холоде нашего отношения к нему, но не так с Богом. Когда Он прощает нас, Он берет нас в объятия Своей любви. Он примиряет нас с Собою. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 по 21 стих сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Воистину это добрая весть. Слушайте со вниманием, что я скажу. Бог хочет простить вас. Он хочет вернуть вас назад в общение с собой. Приятная близость, которой Адам радовался, давно тому назад может быть вашей сегодня. С добавочной радостью вашего знания, что великий Бог любви воистину очистил вас от грехов ваших. Третье. Это также весьма важный фактор, что веруя в Иисуса Христа, мы оправданы. Снова заметьте, что это больше, нежели прощение. Это значит, что Бог смотрит на вас так, как бы вы никогда не согрешили. Говоря о замене нашей неправедности даром Его праведностью, мы можем предстать пред Богом без страха и осуждения. Апостол Павел говорит, эта праведность дарована нам, если мы веруем Ему, что Он воскресил Господа Иисуса из мертвых, который пострадал за преступления наши и воскрес для оправдания нашего. Посему, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы рассмотрели три великих слова – прощение, примирение, оправдание. Эти три переживания открывают путь для отчужденных мужчин и женщин, чтобы они вошли в общение с Богом. Раз великая проблема греха человека решена, для него нет больше препятствий на пути к получению милости Божьей. Однако Библия учит нас о некоторых истинах в отношении этого восстановления. И для того, чтобы понять вполне, что это новое начало значит, мы должны рассмотреть их. Я имею в виду библейское учение о возрождении и о пребывании Святого Духа и Христа в наших душах. Мы не можем войти в подробности этого теперь, но я хочу упомянуть некоторые аспекты этих истин, положив этим основание для будущих бесед. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, мы имеем описание разговора между Господом Иисусом и Никодимом. Здесь Господь Иисус настаивает, что войти в Царство Божие невозможно без духовного рождения свыше. Человек входит в расу человеческую путем рождения. Другого пути нет. Иисус учит, что человек может войти в эту иную духовную расу, сказать образно, в новое человечество, которое имеет общение с Богом только путем второго рождения. Нет иного пути. Вот почему он говорит Никодиму, вам должно родиться свыше. Когда рождается ребенок, тогда мы говорим, что началась новая жизнь. Перед этим младенцем лежат многие годы учения, питания, роста и развития. Но в то же время эта жизнь ребенка не является новой. Она является продолжающейся жизнью человеческой расы. Так и с верующим. С одной стороны, с момента его обращения ко Христу Иисусу начинается его жизнь духовного возрастания. Когда он питается Словом Божьим, дисциплинирует свою жизнь в послушании Господу и развивается во взаимоотношениях к Святому Духу, он будет расти духовно. Но эта жизнь, и подобно ему в миллионах других верующих, в сущности является жизнью Христа, который пребывает в каждом чаде Божием. Это приводит нас к учению Библии о Христе, вошедшим жить в нас. С одной стороны, Христос находится одесную Отца. Он воссел на престоле величия и власти. Он там и будет оставаться, пока Церковь, которая есть тело Его, не наполнится вполне спасенными душами, и Он тогда возвратится, как и обещал. С другой стороны, Христос пребывает со Своими Духом Святым. Он обещал не оставить нас, не забыть нас. Он живет в своих чадах. Многие места Священного Писания подтверждают это. Например, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Сие стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 по 5 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». А также в 17 главе с 22 по 23 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будет совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Это одна из важнейших доктрин в отношении жизни христианина. Это факт, что Христос входит, пребывает во всех верующих. Это ключ христианской жизни. Когда мы говорим о мире, который верующий переживает, то этот мир возможен только благодаря Христу, пребывающему в нас. Когда мы говорим о святой жизни верующих, то она созидается только на основании пребывания Христа в нас. Воистину, все качества и красоты христианской жизни возможны только благодаря Христу, который живет в сердцах.